Глава 31. Утром, еще плохо соображая, Луи остановил машину на теневой стороне улицы Шаль. Было половина одиннадцатого, солнце сильно припекало. Луи прихватил с собой пульверизатор, чтобы время от времени опрыскивать Бюфо, взял папку с делом об убийстве в Невере, сунул жабу в карман пиджака и пересек кусочек голого сада, который Марк на средневековый манер называл пустошью. Он постучался в дверь гнилой лачуги, но ему никто не ответил. Отступив к ограде, он свистнул. В форточке верхнего этажа под шиферной крышей показалась голова Ван Дузлера-старшего. — А, немец! — крикнул старый сыщик сверху. — Дверь открыта, толкай, заходи. Луи покачал головой, вернулся к двери и вошел. Ван Дузлер-старший крикнул ему, что святой Марк пошел убираться и вернется в 11. Святой Лука на уроке в школе, да сжалится Господь над учениками, а святой Матфей был в погребе, ты знаешь, с кем и еще кое с кем. «Что это они туда забрались?» — крикнул в ответ Луи. «Куски кремния склеивают», — сказал старик и закрыл дверь. Луи в задумчивости устало спустился по маленькой винтовой лестнице, от которой пахло влажной пробкой. В сводчатом помещении погреба, между стеллажами, заставленными инструментами, телефонными справочниками и ящиками для вина, над ярко освещенным длинным столом, где поблескивали сотни мелких кусков кремния, стоял Матиас. Луи впервые попал сюда. Он не знал, что Матиас устроил для себя это логово под землей. Рядом с ним стоял Климан и внимательно рассматривал осколок кремния, трогая языком отросшую бороду и хмуря брови. Марта сидела на высоком художническом табурете, прислонясь к бутылкам, что-то бормотала себе под нос, курила сигару и разгадывала кроссворд. — Ах, Людвиг, — сказала она, — ты как раз вовремя. Слово из 11 букв, в середине «Е». — Королевство, — подсказал Матиас, не отрываясь от работы. Немного ошеломленный, Луи спросил себя, понимает ли кто-нибудь в этом доме серьезность положения. Матиас протянул ему руку, поздоровался с беззаботной улыбкой и снова принялся за работу. Если Луи правильно понял, их труд состоял в том, чтобы склеить большой кусок кремния, который древний человек умудрился расколоть на сотню осколков. Матиас перебирал, примерял и откладывал части одну за другой с поразительной быстротой, а Климан неуклюже пытался соединить два осколка. «Дай-ка посмотреть», — сказал ему Матиас. Климан показал, что у него получилось. «Хорошо», — кивнул Матиас, — «можешь клеить дальше. Возьми скотч, только не очень длинный». Великий охотник-собиратель посмотрел на Луи и улыбнулся. «Воке очень способный», — сказал он, — «у него зоркий глаз. А склеивать куски кремния очень даже непросто». «И сколько лет этим камням?» — из вежливости спросил Луи. 12 000 лет». Луи кивнул, подумав, что доставать фотографию убитой женщины в палеолитической берлоге Матиаса было как-то неловко. Лучше увести отсюда Климана. Они вместе поднялись на первый этаж и сели за большой деревянный стол в комнате, ставни были по-прежнему закрыты. «Тебе здесь нравится?» — спросил Луи. «Вчера кто-то постучал в дверь, и все забеспокоились лично обо мне», — похвастался Климан. «То есть к вам кто-то приходил?» — встревожился Луи. Климан серьезно кивнул, пристально глядя на Луи тусклыми глазами. «Очень надолго приходила какая-то женщина», — подтвердил он, — «но я спустился с Матиасом в погреб, мне было грустно от скуки, и Матиас дал мне склеивать разбитые камни. Это человек разбил камни на куски еще задолго до моего собственного рождения. Очень важно их склеить, что касается сведений о них. Вечером после омлета я играл в карты со стариком, потому что телевизора тут нет». А женщина была на галерее. «Ты думал об этих женщинах? Об убийствах?» «Да нет. А может, и думал, не помню уже». В это время вошел Марк с кипой рубашек в руке и рассеянно поздоровался. «Голова болит», — сказал он, проходя мимо. «Наверное, вчерашний коньяк. Я сварю крепкий кофе. — Я как раз хотел тебя попросить, — сказал Луи. — Я всего 2 часа спал. — Бессонница? — удивился Марк, укладывая рубашки в корзину для белья. — А ты не пробовал способ с вонючими чертиками? — Пробовал, но их затоптала толпа деревянных женщин. — Надо же, — сказал Марк, доставая чашки. — И такое бывает. — Не хочешь узнать, что случилось со мной ночью? — Так как тебе сказать? — Так вот, слушай очень внимательно, — сказал Луи и открыл папку с делом Клер Отисье. Сегодня ночью мне в голову постучалась одна из статуэток Клермона и не давала покоя, пока я не поговорил с ней. Было больно, и я не мог заснуть. А может, это коньяк стучался? И коньяк тоже, но все дело в этой чертовой статуе, поверь. Помнишь ту, что стояла под часами лицом к стене? Да, но я внимательно ее не разглядывал. А я разглядывал. Вот она. Луи подал Марку газетную вырезку. «Сама правда», — как сказал бы Клермон. Марк подошел к столу с кастрюлей кипятка в руках и взглянул на пожелтевший лист. «Никогда ее не видел», — сказал он. «А ты, Климан?» — спросил Луи, показывая ему фотографию. Марк проглотил 2 таблетки, потом поставил кофе, пока Климан смотрел на женщину, а Луи на Климана. — Я должен что-нибудь сказать про эту женщину? — спросил Климан. — Да. — А что, например? Луи вздохнул. — Ты ее не знаешь? — Никогда не видел? — Может, как-то вечером, 8 лет назад, в Невере? Климан молча смотрел на Луи, разинув рот. — Да брось ты ему мозги загружать, — сказал Марк, ставя кофе на стол. — А ты перестань вести себя, как Марта, черт возьми, он не сахарный. — Немножко сахарный, — нахмурился Марк. — Если ты выведешь его из себя, он сбежит. — Объясни все как есть, нечего его подлавливать. — Ладно. Она жила в Невере, ее звали Клер. 8 лет назад ее задушили вечером в ее собственной квартире. Убийца бил ее чем-то острым. Рядом с головой на ковре были следы трения, такие же, как у 3 жертв с улицы Аквитании, улицы башни Аббатис и улицы Звезды. А это значит, что убийца с ножницами начал свою серию задолго до Парижа. Первой была женщина в Невере. «Она умерла?» — перебил Климан, положив палец на фото. «Совершенно верно», — сказал Луи. А потом убийца исчез на 8 лет, возможно, был за границей. А потом приехал в Париж и взялся за старое. — Это секатор, — проворчал Климан. — Чик-чик. — Секатор или третий насильник, человек без имени. — А почему этот человек изнасиловал женщину в парке, а других не тронул? — спросил Марк, подвигая к себе газету. Третий, может, и не притронулся к женщине. Спроси Климана. Он сказал, что он первый убежал, потому что был одет. Помнишь? — Клермон? — спросил Марк, внимательно разглядывая газетную вырезку. — Во всяком случае, он ее изваял, и ничего хорошего тут нет. Николь Вердо он тоже увековечил. Но он вроде не исчезал на 8 лет, и секатор тоже. — Чик! — сказал Климан, глядя в чашку с кофе. — Я знаю, — продолжал Луи, — я расспросил Мерлена о жизни его отчима. Старик никогда с ним не расставался к его великому несчастью, но, как и секатор, он мог быть начеку и все эти годы сдерживать свою... — Муху! — подсказал Марк. — Сдерживал безумный полет своей огромной навозной мухи под толстой шляпой. — Можно сказать и так, — согласился Луи, махнув рукой, будто хотел отогнать мошку. — Если только этот третий, не совсем другой человек, неизвестный нам сообщник секатора. Он участвует в изнасиловании женщины, ночью убивает ее и молодого Русле, и меньше чем через год малышку Клер. Потом он испугался, уехал очень далеко, например, в Австралию, и о его преступлениях больше никто не слышал. — Да, — кивнул Марк, — нечасто до нас доходят новости из Австралии. «А потом он возвращается», — продолжал Луи, — «все с той же навязчивой идеей. Но в этот раз он не хочет рисковать. Он тщательно прорабатывает путь к отступлению и ищет того негодяя, который облил ему задницу ледяной водой в самый разгар насилия». «Это я сделал», — Климан резко поднял голову. «Да», — мягко подтвердил Луи, — «не волнуйся, я помню». «Он ищет его и находит почти там же, где я оставил, в добром старом городке под названием Невер. Он отправляет его в Париж, где и подставляет». «Да», — сказал Марк, — «теперь я понимаю, почему ты всю ночь не спал. Но если подумать, то нам это ничего не дает. Еще одно преступление добавилось, это верно, но мы и так знали, что муха у этого типа в голове уже давнишняя. Слушай, оставь ты в покое эту муху. И еще мы узнали, что Клермон делает статуэтки убитых женщин, это, конечно, очень важно». Но у нас нет твердых доказательств, которые помогли бы Климану выбраться из этого осинного гнезда. Старик вполне мог питать свои фантазии из газет. Может, он только к фотографиям и прикасался, а к женщинам нет. — Слушай, — Луи внезапно сменил тему, — сюда вчера кто-то приходил? — Ничего особенного, приятельница Люсьена. Мы отправили Климана в погреб. Она его не видела и не слышала. Будь спокоен. Луи нетерпеливо махнул рукой. «Постарайся втолковать Люсьену, — сурово сказал он, — что сейчас не время приглашать сюда гостей. Ладно, из-за него все может полететь к чертям. Давай поговорим о другом, — слегка поморщился Марк. Луи сел за стол рядом с Климаном и несколько минут задумчиво молчал, подперев рукой подбородок. «Женщина из Невера, — сказал он, — помогла нам продвинуться на 3 пункта. Благодаря ей мы взяли в тиски старого скульптора, хотя он еще может выскользнуть, тут я с тобой согласен, но он вполне может быть к этому причастен. Благодаря ей же мы видим, что поэтическая гипотеза Люсьена оказалась совершенно неверна. Убийства начались задолго до улицы Аквитании». Возможно, первой была малышка Клер из Невера. Он мог продолжать 8 лет где-нибудь в Австралии. Допустим. А тогда к поэме пришлось бы добавить несколько строк в начале, а это невозможно. «Нет», — согласился Марк, — «но ты сказал, что убийца считает своих жертв». «Тогда почему он говорил Климану про первую девушку, вторую девушку?» Луи поморщился. «Наверное, это первые девушки, порученные Климану, но не первые в цепочке убийств». «А разве цепочка не должна на чем-то закончиться?» «Господи, да понятия не имею, Марк. Вернее, я знаю одно. Надо забыть про Эль де Сдичадо и Черное Солнце. Ключ разгадки в другом. И, наконец, третье. Благодаря давнему убийству в Невере мы можем узнать, как приблизительно выглядит убийца. По крайней мере, кого стоит подозревать, Клермона или Секатора? «Чик», — сказал Климан. «Или Пупсика, сам знаешь чьего», — тихо добавил Луи. «Или совсем другого человека. Потому что в тот вечер, когда была убита Клер Отисье, убийцу едва не настиг сосед, который погнался за ним. Храбрый кондитер, прочти заметку». Марк присвистнул. «Да», — сказал Луи, — «я еду в Невер после обеда. Если сможешь, поехали со мной. Доверь Климана крестному и Матиасу, у них все будет хорошо теперь, когда они вместе булыжники клеят». «А моя работа? Тебе наплевать на это?» «Отпросись. Поездка займет 1 или 2. «Я буду выглядеть безответственным типом», — проворчал Марк. «Я только что с трудом получил это место. Зачем я тебе? Можешь и один поговорить с этим храбрым кондитером?» «Конечно. Но я не смогу нарисовать Клермона или Секатора, или сам знаешь кого, а ты сможешь. «Чик-чик», — сказал Климан. «Климан, забудь на время просекатора, ладно?» — попросил Луи, кладя руку ему на плечо. Марк нерешительно поморщился. «Подумай», — сказал Луи, вставая, — «я заеду в 2 часа. Возможно, убийство все-таки важнее белья мадам Туссен». Марк взглянул на корзину. «Это белье мадам Малле», — поправил он. «Почему в старых газетах пишут, что это могла быть женщина?» «Не знаю. Меня это тоже беспокоит».